Шагин. Так визирь не делает первого визита султана, но трех бунчужные паши делают. Пиний. Большая разница между трехбунчужным пашою и верховным визирем, с которым совершенно в одном положении находится граф Панин, первенствующий ее императорского величества министр. Шагин. Хорошо, я с этим согласен. Однако прошу, чтобы мне уступлены были эти два пункта. Один, чтобы мне сделан был визит, а другое, чтобы не принуждали снять шапку, когда буду иметь аудиенцию у ее императорского величества. Пиний. Первенствующий министр велел мне решительно дать знать, что это невозможно. Шагин. Очень хорошо. В воле их делать, что хотят. Но я прошу, чтобы эта честь мне была оказана. В моем кармане лежит и в моей силе состоит все то, что касается татарского народа. После этого разговора Калге было прислано письменное объявление. Российский императорский двор с удивлением примечает упрямство Калги султана в исполнении обязанностей характера его по церемониалу и обрядам, всегда и непременно наблюдаемым при высочайшем дворе. Гость по справедливости и по пристойности обязан больше применяться и следовать обыкновениям двора, при котором он находится, а не двор его желанием или прихотям. Все делаемое министром и послом других держав относится к их государям, лицо которых они представляют. Калга султан принимается в таком же характере и получит честь быть допущенным на аудиенцию ее императорского величества как посланник брата своего хана Крымского, то есть верховного правителя татарской области, имеющий от его имени просить о подтверждении в этом достоинстве, которое он получил, хотя и по добровольному, всего татарского общества избранию, однако пособием ее императорского величества. Итак, он, Калга султан, может почитать себя только посланником хана своего брата. А если бы не так было, и приехал он не в таком значении, то здешний двор не мог бы его иначе принять, как частного человека, с уважением только к его происхождению. Шагин-Гирей отстал от своего требования относительно визита графа Панина, но по-прежнему не соглашался снимать шапки. Он говорит, что этого не позволяет магометанский закон. Он умолял пощадить его от поступка, который нанесет крайнее бесславие на все остальные дни жизни его. И если будет преневолен снять шапку, то просил пожаловать ему пропитание и позволение остаться навсегда в России, ибо нельзя ему будет возвратиться в Отечество, не подвергаясь всеобщему порицанию, а, может быть, и ругательству. Тут должны были ему уступить. Совет решил позволить Калге не снимать шапки и послать ему шапку в подарок с таким объявлением: «Ее императорское величество, освободя татарские народы от зависимости порта оттаманской и признавая их вольными и ни от кого, кроме единого Бога, независимыми, изволит жаловать им при дворе своем по особливому своему благоволению и милости тот самый церемониал, который употребителен относительно других магометанских областей, то есть порты оттаманской и персидского государства. И по этой причине жалует Калге шапку, позволяя в то же время и всем вообще татарам являться отныне везде с покрытыми головами, дабы они в новом своем состоянии с другими магометанскими нациями пользовались совершенным равенством, тогда как прежде турками только унижаемы были. Мы видели, что о Шагин-Гирее отзывались очень хорошо Нагаи, и потому естественно было иметь его в виду как будущего, независимого от Крыма, нагайского хана. Князь Долгорукий, познакомившись с Нагаями, писал о них императрице. О едисанских и буджакских ордах осмеливаюсь доложить. Они в таком положении, особливо знатные мурзы, что с крымцами никакой почти разности я не почитаю. И чтобы они прежде данную присягу, пока Всевышний не увенчает армию вашего императорского величества победою над Крымом, вспомнили, того я от них не ожидаю. И когда крымское войско против меня будет сопротивляться, то не сомневаюсь я, чтоб и они в том им не участвовали». Поэтому в Сенате была предложена мера отделить нагаев от крымцев под особое управление. Пусть нагайцы изберут себе другого хана или останутся под властью настоящего своего правителя Джан Мамбетбея. «Хотя будет хлопотливее иметь дело с двумя такими соседями, — говорилось в Совете, — однако все же спокойнее вследствие слабости их, происходящей от разделения». Можно бы постараться также, не удастся ли отделить еще часть от нагаев и поселить на пустых местах. Но граф Панин был против этой меры. Он боялся и огорчить крымского хана, и встревожить европейские дворы, как будто последние можно было успокоить, не отделяя нагаев от крымцев. «Неизвестно, — говорил он, — пожелает ли хан лишиться нагаев, составляющих большинство подвластного ему народонаселения. Теперь нужно в этом деле сообразоваться с обстоятельствами и сделать, что можно будет. Таким поведением можем привязать татар к себе и успокоить дворы, встревоженные нашими приобретениями». Совет согласился с первенствующим министром. Еще в феврале князь Долгорукий и Щербинин доносили императрице, что Джан Мамбетбей неотступно просит позволить ему с своими нагаями перейти на Кубанскую степь, когда уже несколько единомышленных с ним едичкулов перешло из Крыма через Яникале. Он обещал переманить к себе и остальных едичкулов, и даже некоторых из крымцев. В Петербурге нашли возможным дать это позволение, и провожать нагаев назначен был подполковник Стремоухов, который писал Щербинину. «В Джан Мамбетбее замечается колебание, где расположиться. Некоторые из стариков влекут его в соседство к Дону, ибо в тех местах удобнее могут они голь свою в продолжении зимы пропитать, а ему самому и другим сильно хочется на Кубань, как место своего воспитания, но боится горцев, чтобы не стали по-прежнему обыкновению похищать у них скот и даже людей и продавать последних кабардинцам».